Я грущу не о том, что склонились от ветра березы. Александру Жигалкину. Я грущу не о том, что склонились от ветра березы. Я грущу не о том, что уже пожелтела листва. Просто вспомнить боюсь. Не пришлось мне дарить тебе розы. Знаешь, цены растут. Их пришлось заменить на слова. На какие слова? Я их всех позабыл. Лишь приходит ко мне в сновидениях. Натощак, извини, я давно уж не пил. Юбилей твой к тому может радостным быть возвращением. СМС, ок, слова. В них утрачен задор. Пламя жарких страстей или шепот заказанной речи. Потому-то мне хочется тихо налей. С упоением промолвить в этот памятный вечер. А наутро проснусь, устремив в телеблудие взор. Якубович, гляжу, дефицит весь в мешки аккуратно бросает. Я глотаю слюну, а мне, словно в укор, вся халява харчей вмиг из студии вон уплывает. Мурку старую славит турецкого хор. Ей, наверное, лет 100 или больше свершилось. Может, лечит по старости гнусный запор? Или делит общак, скажем правильнее, то, что приснилось? Не хочу углубляться в истории мрак. Видел многих писавших и вслух говорящих. Может, в жизни моей просто что-то не так? Не пришлось встретить Саша, как ты, настоящих. 2018 год.